Черные рыцари растворились во тьме вместе с рабами Таргариенов. Вскоре сир Лорен прибудет ко дворцу, где его ждет оставшаяся позади Эйлинор. Та его не отпустит, пока Рейн ей все не перескажет. Увидит ли он ее вновь, рабы пламени позаботятся о сокровищах. По этому сигналу из-за спины начальника стражи появилась шестерка крепких, высоких литнейцев, и каждый второй имел при себе носилки. Пока они возились с яйцами, Визирис смог разглядеть рабов как подобает, и те люди, кого он принял было за литнейцев, на деле оказались куда темнее уроженцев Южного моря. Их кожа была одного цвета с царившей вокруг ночью. Только при свете факелов можно было разобрать человеческие очертания. Дени непроизвольно ухватилась за его руку. Она наверняка пришла к той же догадке, что и он сам. Носильщики были уж очень похожи на ее знакомого Макарро. «И куда мы идем?» – заговорил Визирис, как только яйца оказались на носилках. Нужно было отвлечься от очередных бесформенных, но навязчивых подозрений. «Велено провести вас до лестницы 100 факелов, что ведет в первую искру». В голосе капитана прозвучало волнение, и туда вы войдете сами. Бенера воистину играет по высокой ставке. По словам хранителя устоев, который по долгу службы знается со всеми многочисленными жрецами Валантиса, доступ в таинственное подземелье первой искры закрыт для всех, кроме самого верховного жреца и немногих лично избранных им слуг. Говорят, что там красный бог особенно внимательно слушает молитвы, и дает самые исчерпывающие ответы на мучающие людей вопросы. А еще говорят, уже тихим шепотом, что там совершаются человеческие жертвоприношения и творят черную магию устрашающие колдуны с далекого востока. Столетиями старая кровь пыталась разузнать, правдивы ли эти слухи, но неизменно расследования заходили в тупик. Бенера, по понятным причинам, с ними не откровенничал. Рабы и прислуга, допущенные до работы там, никогда не покидали пределов великого храма и не общались с посторонними. Все соглядатаи, пытавшиеся проникнуть в храм, либо погибали, либо искренне принимали новую веру и переставали доносить. Свет истины счел необходимым пригласить чужаков в свою сокровенную молельню. Неужели он настолько уверен в своих силах и благосклонности своего бога? Сердце Визириса начало биться скорее. Шли они недолго. Капитан храмовой стражи явно получил приказ доставить гостей к своему хозяину как можно скорее. Рассмотреть великий храм во всем его поражающем глаз великолепии у Таргариенов не было времени, и, говоря на чистоту, желания. Они пришли сюда не за тем, чтобы вопреки ночи всматриваться в изгибы крепкого камня. Будет еще время для близкого знакомства с этим таинственным культом, если они переживут эту ночь. У огромных дверей ярко-алого цвета капитан стражи остановился. Крепким кулаком он ударил по дереву 3 раза и отошел прочь, почтительно склонив голову. «Вас ждут, но недостойный раб пламени не может спуститься туда». Глазам Визириса тем временем открылась хорошо освещенная и широкая лестница. «Спускаться по ней будет просто. Ступайте, принц крови и принцесса пламени». Поднимутся ли они наверх? Принц-изгнанник взял свою сестру-невесту за руку и повел ее вниз, а по сторонам горело множество факелов. Как же часто их меняют. Но, где-то на середине пути, Таргариен осознал прелюбопытный факт. Здешний огонь дает яркий свет, но не дает никакого тепла, не исходит от него и дыма. Что же это за пламя горит? Желая отвлечься от очередного пугающего открытия, Визирис ускорил шаг, и вскоре изгнанники оказались перед очередной дверью. Он ожидал чего угодно, кроме того зрелища, что открылось его взору. Ему казалось, что они должны оказаться в подземелье, забитым сокровищами ушедших народов и прошедших столетий, среди золота, драгоценностей и серебра, между книгами мертвых мудрецов и свитками исчезнувших колдунов. Но освещенное уже знакомым Визирису призрачным светом просторное подземелье оказалось пустым, почти пустым. В самом центре чьи-то руки уже выложили настоящую пирамиду из дров и хвороста, причем древесина неестественно блестела, а границы пирамиды были очерчены кровью, нанесенной по кругу. На расстоянии 5 шагов от черты стояли таким же кругом жрецы в ослепительно ярких красных мантиях и с опущенными капюшонами. Разобрать их лица мог разве что сам бог, во имя которого они собрались. Визирис быстро нашел Бенера. Как-никак, он единственный не укрыл своей лысой, исписанной языками пламени головы от человеческих взоров. Верховный жрец стоял в отдалении от кругов рядом с кафедрой, на которой Таргариен увидел огромную и древнюю книгу. «Принц крови, принцесса пламени», — обратился представитель Лерглора в Валантисе к своим посетителям, — «вы прибыли вовремя, Как и было обещано, ночь темна и полна ужасов, но пламя принесет людям чудо рассвета и чудо драконов. Но я вижу сомнения на ваших лицах, удивление. Неужто вы решили отказаться? Его голос невольно дрогнул. Нет, но я ожидал иного от легендарной первой искры. Показная роскошь годится только для разумов слабых и душ сомневающихся. Здесь же Бог говорит с теми, кто принадлежит ему, заметил Бенера, пока его черные рабы несли яйца на костер. Излишества в таком месте только отвлекут человека от мыслей о высоком и божественном. А сегодня мы не можем себе этого позволить. Принц крови не должно любоваться мирскими, приходящими сокровищами, когда молишь его о величайшем из чудес. Тут вам виднее. Ему оставалось только повести плечами. Раб истины благодарит за оказанное ему доверие. Жрец принялся отдавать команды своим слугам. Поместить яйца на костер. Подобные макарро-рабы повиновались грозному голосу со всей возможной скоростью. Власть тщедушного и казавшегося полуживым Бенера над ними была абсолютной. И визирис задумался на мгновение, только ли религиозное рвение обеспечивает послушание этих мужчин с телами чернее ночи. Вы, принцесса пламени, должны занять свое место рядом с ними. В голосе Бенера окончательно победила торжественность, столь свойственная всем божьим слугам известного мира в важные моменты. Именно вам отведена его рукой главная роль в ритуале. И что я должна делать? Дени явно ожидала куда более подробных инструкций. Ни за что не покидайте костра, поспешил дать их хозяин храма, ни в чем не сомневайтесь и, главное, не забывайте дышать. Вам предстоит испытать все наслаждения этого мира и ощутить всю его боль. Вас будут ждать видения прошлого, настоящего, будущего и никогда не бывшего. Вашу решимость будут пытаться поколебать рабы великого иного во всем их множестве. Дорога непроста, но ее вы пройдете не одна. Слуги Бога будут помогать вам песнопениями и направлять вас по миру иллюзий. Дышите, мужайтесь, не покидайте круга и слушайте нас. Таргариены невольно переглянулись. За годы изгнания им довелось выслушать немало сумасшедших пророков, мнительных мессий и самодовольных проповедников. Шарлатаны и циркачи за последние луны успели поразить их своим воображением, расписывая тонкости обрядов в самых подробных деталях. Но теперь советы были расплывчаты, а указания, в лучшем случае, едва понятными. Что-нибудь еще? Полушепотом осведомилась Дейнерис. Ничего более. Широким жестом указал на верхушку костра Бенера. Пусть принцесса пламени разденется, займет свое место и да не изведает страха ее благородное сердце. Она заметно волновалась, но от легкого платья избавилась без особых проблем и посторонней помощи. Визирис невольно сжал зубы, смотря, как его сестра медленно, аккуратно поднимается на костер. Бенера охотно использует рождение детей для сравнения, а его Рианна рожала более 10 раз. Но грядущее не может сравниться с этим. Крестьянки рожают и 12 детей. О том, чтобы кто-либо из людей родил драконов, Визирис ни разу не слыхал. Проворно двигаясь, Дени быстро добралась до вершины, где ее уже ожидали драконьи яйца. Я забралась. Все могли это видеть, но девушке нужно было куда-то деть копящееся в ней волнение. Неспроста она так обхватила руками изумрудный камень. «Начинаем», — обратился принц-итриарх к жрецу, не отрывая взгляда от сестры и ее напряженного лица. «Осталось последнее», — ответил тому Бенера. «Костер нужно возжечь во славу нашего бога. Тогда чего вы медлите? О, принц крови, мы не смеем этого сделать», — закивал головой жрец, смотря на гостя с изумлением. «Ваш род властен над драконами, и только вы можете начать ритуал. Вмешательство кого-либо постороннего, кого-либо недостойного оскорбит Бога. Дайте мне факел, если это так. Не все так просто. Этот огонь не зажечь от другого, земного огня. Он должен был догадаться, когда эта магия и волшба были понятны простому разумному человеку». Бенера тем временем щелкнул пальцами, и очередной раб поднес ему прекраснейший из всех когда-либо виденных Визирисом кинжалов. Острый клинок темной стали, рукоятка драконьей кости. Жены дают новой жизни появиться на свет, для чего и были созданы его мудростью, проговорил Бенера, вручая Таргариену кинжал. Но только после того, как мужи ее зачнут. Принцессе пламени предстоит долгий и тяжелый путь, но первый шаг должны сделать вы за нее, и своими руками обречь ее на смерть, если хоть что-то пойдет не так. Каким же образом? Уколите руку и позвольте трем каплям вашей крови попасть на этот клинок. Затем вы отдадите его мне, и наш ритуал начнется. Последние сомнения одолели Визириса. «Еще не поздно уйти», — говорил он себе голосом Эллин. «Еще не поздно отказаться, забрать Дени и покинуть этот проклятый храм». Не надо испытывать судьбу, когда она только-только поднесла тебе целый город. Уйти, смириться с утратой драконов, выиграть войну и править Валантисом, чем плохо, чем чернокаменный трон хуже железного. На какое-то мгновение принц-изгнанник захотел вернуть кинжал Бинера, но потом он вспомнил Эйгона Эймона, Димона, Хигона Эйниса, Каллу, Квинтина, Байрина и Игора, всех лордов и рыцарей, что отдали жизни за короля Димона Первого, и тех воинов, тех друзей, кто отдал жизни за красного дракона, Визириса Таргариена. Вспомнил сира Вильяма Дарри, который спас его от Роберта Баратиона и дал возможность вырасти. Соратников, с которыми он начинал историю драконьих когтей. Все они боролись и погибали не за триарха Валантиса, даже не за его императора, но за короля семи королевств. У него есть долг. Визирис уколол себя, отсчитал три капли и вернул ритуальное оружие Бинера. Тот со всей подобающей торжественностью подошел к пирамиде и неизвестным Визирису способом кровь отделилась от стали. Одна за другой капли упали вниз, и огонь возгорелся. Принцесса пламени. Она бежала вперед, вперед и вперед, повинуясь раздающимся в голове голосам. Именно они велели ей держаться намеченного пути, всегда идти вперед и не оглядываться назад, как бы ей того не захотелось. А ведь ей так хотелось. Ей хотелось осмотреться в саду с лимонным деревом, перевести дух в принадлежащей брату палатке, отдохнуть на огромном, достойном королевы ложе, усеянном розами. Но глаза, усталые ее глаза неизменно находили изъяны в этих манящих, но гибельных картинах. Листья на лимонном дереве были черными, а сам ствол оказался гнилым. Палатка капитана наемников была полна ядовитых змей. Кровать окрасилась в красное от чьей-то крови. Потому она и продолжала нестись мимо сулящих лживый отдых картин, стараясь не слышать боль внизу живота, не видеть сочащуюся между ног кровь. Бинера ведь предупреждал, что ее решимость попытаются поколебать. Пред ней появилась тяжелая, дубовая дверь. Такие, по песням и рассказам, закрывают королевские покои. Чье-то тяжеловесное, угрожающее дыхание раздалось позади, и она в отчаянии дернула за ручку, и дверь поспешила отвориться перед ней. Беглянка побежала внутрь, надеясь спрятаться, укрыться, избежать встречи с тем, кто шел по пятам. Но впереди, в самой комнате, она повстречала только кошмары. Она видела огромную собаку и толстого скорпиона, беспощадно терзавших маленьких дракончиков из солнечного света. Видела и самое солнце, что было пожрано псом. На мгновение свет исчез, исчез изо всего мира, только чтобы появиться вновь, давая ей ужаснуться очередному представлению. Девушка была уверена, что не сделала ни шага, но очутилась в храме за место королевской спальни. В храме, что был залит кровью и полон бесцветных, безжизненных тел людей и зверей. С воинов исчезли гербы, с животных пропал окрас. Ни она, ни боги не поняли бы, за кого сражались и во имя кого помирали эти несчастные. Но там, у алтаря, там были собраны все цвета, все краски мира, ослеплявшие яркостью и надменностью. Она увидела торжество, лишенное веселья, праздник, лишенный радости, победу, лишенную удовлетворения. К алтарю вышла целая стая львов, чей патриарх, огромный и устрашающий зверь, тащил в зубах форели и волчонка. Предводитель бросил добычу под священную трибуну, и из его тени выползли двое, роскошный и могучий, изуродованный и мелкий. Первый схватил в зубы рыбу, второй приблизился к жалобно скулящему волчонку. Она перевела глаза, в поисках выхода. Ведь у каждого храма должен быть выход. Ведь попала она сюда как-то. Но приметила только, как вдали, в бесконечной дали, человек без кожи встретил медного, алого оленя в тусклой короне, и склонил голову в почтительном кивке. Рядом с ними мелькнуло что-то бесформенное, что-то синее и холодное. И тут старый, огромный лев ее заметил. Она всем телом ощутила его презрительный зеленый взгляд, его застарелое дыхание. Найдя в себе силы посмотреть на неостановимо приближающееся чудовище, раз нельзя убежать, остается только встретить эту угрозу достойно, не дать ему себя испугать и поглотить как овцу. Львы, звери страшные и могучие, но для драконов они суть есть корм. Она не испугалась и не дрогнула, даже когда зверь прыгнул на нее. Смертельного удара не случилось, лев исчез, исчезли, растворились и мертвые тела, и оскверненный храм, и другие звери. За место них появилась длинная, невозможно длинная фигура, полностью укрытая красной тканью и повторяющая неизвестные, чужие слова. Стояла красная тварь посреди очерченного кровью круга, внутри которого стояла и сама девушка, а в отдалении она увидела огромную брешь, в которой можно было рассмотреть город, полный великолепия и красот. Десятки драконов, драконов огромных и маленьких, старых и молодых, кружились вокруг устремленных в небо тончайших башен. Покрытые золотом купола украшали крыши исполинских дворцов, каждый из которых мог поместить квартал в Валантисе. Здесь безраздельно царили мрамор, злато, серебро, белый камень и дерево такого же цвета. Казалось, что тут собраны все мыслимые богатства этого мира. Догадка поразила принцессу, и она застыла, не в силах оторвать взгляд от открывшейся ей красы. Центр Фригальда, великая столица Валирии, источник власти и ее дома. Тут фигура торжественно воздела алые рукава к небу, все величие превратилось в прах. Из далекой горы обрушились потоки огня, камней и лавы. Камни пробивали драконам крылья, камни крушили золотые купола. Лава заполняла улицы и топила здания, навеки их погребая под собой. Великая, непобедимая держава, строившаяся столетиями, гибла прямо на глазах у нее, одной из последних своих наследниц. Все вокруг нее стало ярко-красным, все хотело ее обжечь, спалить, убить, и неудивительно, ведь ни единая живая душа не выжила посреди рока Валирии. Но девушка заставила себя вспомнить, кто она есть и где на самом деле находится. Она, Дейенерис Таргариен, от крови и семени Эйгона Драконовластного, ни она, ни ее предки не были на землях, погребенных роком. Она не может погибнуть. Девушка заставила себя сделать пару шагов, ничего не видя и не слыша спасительных голосов. Ей казалось, что выход близок, ведь ей говорили не останавливаться, а идти вперед, вперед и вперед, вопреки всему. Вроде говорили: «Я Дейенерис Таргариен», — крикнула она, неожиданно для самой себя, дочь старой Валирии и законная королева семи королевств, «и я не сдохну под этим призрачным пеплом. Я иду, иду». Тут девушка поняла, что на самом-то деле она падает, что она падала уже какое-то время, и просто не замечала этого. Сердце забилось сильнее, живот, казалось, был готов разорваться от приступа адской, чудовищной боли, как все движение прекратилось. Она вновь оказалась на твердом черном камне и посреди ярко освещенного зала настолько огромного, что ничего подобного Дине не видела в жизни. Тут мог поместиться целый замок, золотая утварь, исполинский алтарь, прекрасные статуи и мозаики, все тут было в порядке, ничего не коснулась зловещая рука рока, или так могло показаться на первый взгляд. Дени поняла, поняла самим нутром, что в этом прекрасном, полном роскоши и богатств в зале, давным-давно не было живого человека. Отсюда выветрился сам дух жизни, сюда люди не заходили веками. Но и пустым этот мертвый, этот холодно-великолепный храм не был. Из дальнего угла зала вышла громадина, сравнимая с размерами самого зала, то был трехголовый, невообразимо большой дракон. Зверь казался обожженным и израненным, неспособный взлететь, он мог только ползти. Но ползла эта черно-красная гора неумолимо, неотвратимо. На нее смотрели три пары фиалковых глаз. Глаз, полных злобы и ненависти. Предательница, шлюха изменника, сестра отступника. Кричали на все голоса головы в приступе нечеловеческой, испепеляющей злобы. Ты не дочь Валирии, а отродье неназываемого. Преступница, изменница. Кто? Только и могла молвить она, ничего не понимая. Неназываемым самые старые и именитые старокровные именовали Эрглора. Почему ты так говоришь? Я Таргариен, я дракона. Ты недостойна. Потаскуха убийцы. Предали наследие и договор. Продолжали головы, пока тело шло вперед подобно тарану. Договор и наследие. Наследие Элиона брошено в костер неназываемого. Договор племени и богов оплеван и сожжен. Неожиданно, девушка ощутила укол то ли стыда, то ли смущения в сердце. Она почувствовала, что совершила нечто ужасающее, нечто немыслимое и святотатственное. Будто самое ее присутствие оскверняло этот храм, будто она отравила этот зал своими деяниями. Ей удалось отогнать эти мысли от себя. Я пришла воскресить драконов. Монстр приближался, она должна была попробовать ухватиться за свою последнюю соломинку. Осквернили дар, предали знание, поклонились убийце. Одна голова шипела, вторая гремела, третья попросту кричала. Мы проклинаем, мы ненавидим, мы отомстим. Она ощутила на коже дыхание трех голов. Чудовищным усилием Дени заставила себя смотреть прямо на них, бросая неизвестным тварям молчаливый вызов. Она поняла, что стоит ей отвести глаза, побежать прочь, попросить о пощаде, и эти пасти разорвут ее без всякой жалости. Остается только стоять и смотреть, отрицая их власть, отрицая их могущество, отрицая их силу. Не такой реакции ожидал монстр, если, конечно, то был монстр. По неведомой девушке причине этот грозный дракон казался куда более реальным, чем звери в храме, или осколки былой славы Фригальда. Пусть чудовище и обиталось в не менее бессмысленном окружении, оно выглядело живым, поистине грозным и жестоким. Но, столкнувшись с отпором, дракон молча взмахнул израненными, продырявленными крыльями. Дени, пытаясь укрыться от поднявшегося ветра, руками закрыла глаза и очнулась уже в ином месте. Посреди поля, зеленого поля в бесконечной дали от любой цивилизации, вокруг девушки стояли мужи в латах и кольчугах, с мечами, луками и копьями, сделанными, как и сами воины, из чистейшего золота, сверкавшего на дневном солнце. Она переводила взгляд, пытаясь найти что-то, что не слепило бы ее, и нашла, перед ней, перед войском покоился громадный черный дракон, чье лицо было изуродовано вечной злобой и неутомимым, ненасытным голодом. На нем восседал белоснежный юноша с великолепными, длинными серебряными волосами и длинным, острым мечом в руке. «Гордыня племени Элиона сильна в тебе. Возможно, ты могла бы быть дочерью Валерии», — произнес мечник на драконе. «Но мы раздавим тебя. Смерть предателем», — заверил черный дракон под его седлом. «Смерть предателем», — хором грянули золотые воители. Дени, неожиданно для себя, увидела открывшуюся в земле яму. Яму, между войском и драконом. Единственное, что выглядело как выход, и, из последних сил, рвануло к ней. Какие-то руки пытались ухватиться за ее плечи. Миногая она уворачивалась от них. Кто-то попытался ударить ее мечом. Она ланью прыгнула прочь, уходя от разящего злата. Еще, еще, еще. А голоса не умолкали. Договор будет отомщен. Рог будет отомщен. Неназываемый падет. Она увернулась от последнего острого меча и прыгнула в яму. Голоса пропали, как и те, кому они принадлежали. Но ничего не появилось взамен. Чернота, темнота царили кругом, и она даже не падала. Усталость и боли, наконец, взяли свое. Дени опустилась на нечто бесформенное, нечто склизкое, и обессиленно выдохнула. Потом она попыталась осмотреться, но не увидела ничего. Ни монстра, ни друга, ни зверя, ни человека, ни пейзажа, ни сцены. Тут была только она, и ей было холодно, больно и одиноко, брат. Снова с костра раздались болезненные, громкие стоны, и даже причитания жрецов не смогли его заглушить. Очередной, как бы не тысячный, кинжал вонзился в сердце Визириса, отравленный к тому же осознанием своей беспомощности. Раньше он за Дени дрался и убивал. Раньше он всегда мог ее защитить. Раньше он всегда мог ей помочь. Сегодня он мог только стоять, смотреть и слушать, ничего не понимая, ничего толком не видя, но слыша каждый ее крик. Визирис не мог сказать, сколько продолжался обряд. Полчаса, час, два или целый год. Он совершенно потерял счет времени в этом гнусном подземелье. Жрецы пели тягучими, противными, завывающими голосами на совершенно незнакомом ему языке, настолько чуждом, что принц-изгнанник не мог опознать ни единого слова. Более того, казалось, будто каждый звук этого наречия свинцом отзывается в ушах, вызывая в Таргариене невольное отторжение и отвращение. То не мог быть валерийский, то не мог быть гискарский. Нигде и никогда Триарх не слышал ничего, даже отдаленно схожего. Громче всех звучал сам верховный жрец, рядом с которым ему, как почетному гостю, пришлось стоять. Бенера направлял ритуал с лицом настоящего фанатика, с лицом человека, допущенного до самого сокровенного знания своей веры. Ни один мускул его не дрожал, его голос был спокоен и возвышен. Неудивительно, что ему удалось привлечь к себе стольких волонтийцев. Услышав такого, невольно поверишь, что он знает больше, чем говорит. Но не только, и не столько, потеря чувства времени до звучания заклинаний беспокоили Таргариена. Он никак не мог понять главного. Дают ли все эти причитания жрецов достойный результат? Это пламя, дрожащее и дикое. Оно горит на благо, или просто так, сестринские мучения и крики принесут что-либо, или она страдает напрасно. Однако он понимал, что обращаться с вопросами к верховному жрецу совершенно бесполезно, а то, возможно, и смертельно опасно. Разве что его бог, или какие другие силы, к каким он обращается, ведают, что случится, если ведущий голос умолкнет или прервется. И уж лучше перетерпеть, остаться в тенях и терзаться догадками, чем все погубить, пытаясь потешить любопытство. Сейчас поздно останавливаться. Теперь осталось только довериться знаниям Бенера, крепости глоток его рабов и силам Дейнерис. Он хотел верить в сестру, он позволил ей принять решение, Он привел ее сюда. Визирис хотел было обратиться к семерым, к единственным богам, молитвы кому он хорошо знал, но в последнюю секунду прикусил язык. Он находится в чужом для богов Андалов месте, среди слуг иной сущности, проводящих такую церемонию, что многие септоны обозвали бы ее демонической. Надеяться на божеств далекого Вестероса незачем. Остается положиться на сестру и поющих под красными капюшонами. Огонь неожиданно для него прекратил колебаться. Он замер, совсем застыл, будто бы стал непроницаемым камнем красного цвета, первое видимое, заметное изменение, случившееся с церемониальным костром, за все время. Бенера резко взмахнул обеими руками, и послушный его воле хор затянул одну единственную, неизменную ноту. Это не было осмысленным словом, только единым, глубоким, гортанным звуком. Убедившись, что хор исполняет порученное, его глава повернулся к гостю. «Что это все значит, Бенера?» — осмелился спросить Визирис, видя, что жрец и сам отвлекся от ритуала. «Я боялся этого, надеялся умолить». Из голоса верховного жреца пропали торжественность и величие. Теперь он казался именно тем старым, усталым человеком, каким выглядел для непосвященного, но мольбы были тщетны. Бог требует платы за совершение своего чуда, и плата должна быть отдана жизнью, жертвой. «Нет, и», — проговорил Визирис, сделав шаг к костру, — «раз огонь не дает тепла, то, возможно». Тут Бенера заговорил скороговоркой, будто поняв, какая мысль пришла в голову его гостю. «Есть решение, он милостиво указал нам, когда мы только начинали готовиться к обряду, но принять его должны вы». «Вы и только вы, ни у меня, ни у кого-либо из здесь собравшихся нет власти. Какое? Жизнь вашей сестры у истинного еще можно выкупить. Я вижу это в языках пламени, языках застывших, ждущих, вопрошающих». Тут Бенера сделал руками очередной знак, но Визирис не разобрал, кому он был предназначен. «Они вопрошают, готовы ли вы принести жертву за нее? Чего он хочет? Моей жизни? Моей крови? Вашей крови?» — кивнул Бенера, но в ином смысле. Тут фигура из тени протянула верховному жрецу ребенка, спящего мальчишку на вид лет 2-3, которого Бенера тотчас передал гостю. «Держите». И, стоило Визирису присмотреться, как он с трудом подавил в горле крик. Мальчишка был похож, чертовски похож на мелкого Мейкера, сына Дейрона из той, прошлой и далекой жизни. Серебряные волосы, фиалки во глазах, гордый нос, правильные и приятные черты лица, которые затем будут искорежены обидами и разочарованиями. Но именно так он выглядел в первые годы жизни, когда они еще не рассорились со сводным братом и частенько виделись семьями. «Откуда и как?» — только и сумел выдавить из себя принц-изгнанник. «Мы доставили его сюда из леса, из перинного дома госпожи Рейнеры. Ваш первый бастард, принц крови, родившийся у Сиролы по прозвищу Жемчужина. Бог в своей милости указал нам на него и помог доставить ребенка сюда. Потому этот раб его так и медлил с приходом к вам». Бенера по-прежнему говорил быстро, опасаясь, что послушный хор не выдержит долго. «Он вашей, королевской и драконовластной крови, и Бог желает знать, кем вы пожертвуете из двоих. Его внесли в это подземелье тогда же, когда вы с принцессой пламени в него вошли, но только один из них его покинет. И я умолкаю, ибо не имею права советовать принцу крови в столь личном деле». Визирис еще раз взглянул на младенца, отчаянно напрягая всю свою память. Да, он помнил дом госпожи Рейнеры, ведь, в конце концов, у нее он выкупил Дарею. Да, он помнил и Сиролу Жемчужину, и время, проведенное с ней. Могла ли она понести от него? Да, это тело он унаследовал от потомка Мейкера. Схожесть вполне возможна, но мало ли в мире похожих мальчишек, особенно в таком-то возрасте. Но зачем это ему? Есть ли какая-либо сила, какая-либо власть в жизни и смерти ребенка простой шлюхи и пьяного матроса? Да и в чем испытание, в чем жертва, если это не его сын? Дальнейшие объяснения были излишни. Визирис со всей ясностью видел, какую сделку ему предлагают. Сын или сестра? Сын, о существовании которого он никогда не подозревал, или родная ему сестра? Чужое ему отродье неизвестной шлюхи, обреченное на столь же несчастное существование, или его сестра, его невеста и грядущая супруга? Выбор казался в первый миг самоочевидным, простым, банальным. Но как быть с проклятием, преследующим убийц родного? В прошлой жизни он не собирался убивать Дейрона лжерожденного, своего врага и претендента на престол, его ждали бы Вера или Стена, как и Бриндина. Ведь тогда мужчина не знал в точности, каким монстром окажется его сводный брат. Кроворон убил его и многих его детей, и сам закончил дни на лютом морозе, проклинаемый всеми, кто его помнил. До того Эйгон II казнил сестру и собирался покончить с племянником, и был отравлен собственными людьми. Пекло, Мейкар наверняка по воле случая убил своего брата, а ему все равно голову пробило камнем, а он должен убить сына, сознательно. Страшным усилием воли Таргариен заставил себя собраться. Совершенно нечеловеческим усилием он отогнал призраков из головы. Это осталось в прошлом. Все осталось в прошлом. И этот младенец, не Эйгон. Его драгоценный мальчик остался на краснотравном поле, убитый дядей. И никакое чудо, никакой бог этого уже не изменит. Зато там, на костре, горит и мучается его сестра, горит и мучается из-за него. Не он ли ожидал шанса ей помочь, облегчить ее страдания? Пришло время действовать. Визирис с силой бросил ребенка в костер, криков не раздалось. Магическое пламя поглотило бастарда моментально. Возможно, это даже можно назвать милосердием. Он умер, ничего не почувствовав. Он скончался смертью чистой и скорой. Это был чужой ему ребенок, просто удивительно похожий на несчастного Эйгона. В этом мире его ожидали только горе, страдания и смерть. Таргариен наказал ему милосердие. Возможно, он в это поверит когда-нибудь. Бенера тотчас воздел вверх обе руки, и хор красных жрецов возопил еще громче. Само пламя ожило, и поднялось до самого потолка подземелья. Таргариену даже показалось, что оно принялось гореть с невиданной прежде злостью, пусть и оставаясь в пределах очерченного круга. Но на этом чудеса не прекратились. Языки пламени на глазах у пораженного мужчины последовательно окрасились в черный, что был темнее ночи, белый, что был светлее снега, зеленый, что был ярче полированного изумруда. Изменения были моментальны, случались незаметно и не подчинялись никаким известным Визирису законам природы. Зато, определенно, была связь между колебаниями и превращениями пламени и пением красных жрецов. Рабы Эрглора и их предводитель будто решили оглушить Таргариена мощью своих луженых глоток. Их слова раздавались громом среди каменных стен. Все закончилось столь же неожиданно, как и началось. Огонь погас, будто по мановению божественной руки. Был и исчез. Вместе с огнем исчезли и дрова, и хворост. Остался от целой рукотворной пирамиды только пепел, лишенный запаха. Тогда-то, впервые с момента начала ритуала, Визирис смог увидеть сестру. Голая и явно изможденная, она сидела на холодных камнях подземелья и вокруг Дени ползали новорожденные дракончики, тихонько пища своими неокрепшими глотками. Черный, изумрудный и белый. И смотрели они попеременно то на его сестру, то на него самого. «Все удалось», — с неподдельным благоговением в голосе произнес Бенера, почтительно склонив голову. «Все удалось». Остальные жрецы моментально встали на колени, не издавая при этом ни звука. То ли от испытываемого ими восторга, то ли они попросту потеряли дар речи за прошедшие часы. Сам Визирис ничего не мог молвить от переизбытка нахлынувших на него чувств. Радость за возвращение к нему целой и невредимой сестры и от вида живых, дышащих, настоящих драконов перемешалась с воспоминаниями о жертве, с усталостью. Дени первой нарушила молчание. Девушка указала на крупного, крупнее своих собратьев ящера, чья чешуя была темнее ночи, и чьи рога переливались кровью. Затем, будто не своим голосом произнесла «Аиксион 15», после чего она указала на дракона изумрудного, в котором проглядывались прожилки чистейшего золота. Архаилыс 16. Наконец, ее палец перешел на зверя ослепительно белого. Эснарыс 17. Драконы, стоило им услышать свои имена, радостно зашипели и захлопали крыльями. Впервые за столетия Восток услышал эту песнь. И, несмотря ни на что, Визирис не мог отрицать ее красоты. Примечание к части. Уважаемые читатели, соавторы поздравляют или высказывают сожаления в связи с наступившим новым учебным годом. К сожалению, это подводит нас к объявлению. Оба соавтора оказались на последних курсах своих университетов со всеми вытекающими отсюда бедами. Наша работа будет продолжаться, но интервалы между главами наверняка заметно увеличатся. Надеемся на ваше понимание. Акт 2, глава 15, «Драконья свадьба», Эйлинор Далиннис. Про великолепие храма Мераксис она слышала с самого своего рождения. Родители до изгнания 10 лет были его спонсорами и покровителями, они вложили в него не только деньги, но и сами души. Неудивительно, что они предавались воспоминаниям при каждом удобном случае. Вернувшись в Валантис, она так ни разу и не побывала там, не чувствуя никакой связи с этим местом. Здешние золотые купола не интересовали женщину, Эти помпезные башни не возбуждали ее, а без меры слащавые, вечно вычурные речи местных жриц казались ей сладким ядом. Да и сама Мераксис, пожалуй, самая миролюбивая богиня Валерии, не вызывала никакого почтения у столь далекой от божественного воительницы. Словом, никаких причин посещать это, прекрасное по всем рассказам место, у нее не было, до сего дня, до свадьбы ее любовника, предводителя и короля Визириса Таргариена с его сестрой Дейнерис. Тут уже возможности уклониться от посещения священного здания не осталось. Рождение драконов произвело самый настоящий фурор во всем Валантисе. Стоило Таргариенам покинуть храм Владыки Света с живыми, дышащими драконами подле них, как весь город словно очнулся от спячки. Рейну и его людям чудом удалось оттеснить впавшую в религиозный экстаз толпу и провести триарха с сестрой под защиту черных стен, лишь для того, чтобы столкнуться с новыми обожателями уже там. Старокровные столетиями мнили себя защитниками старых традиций и порядков Валерии, но при этом не имели ее главного сокровища под рукой. Теперь же эти женоподобные эйксы и малодушные гилы получили уникальный шанс своими глазами посмотреть на воскресшее наследие их предков. Но Визирис поступил хитро и прагматично, верный своему наемничьему прошлому. Он возвратился во дворец как можно скорее, а затем объявил, что каждый желающий взглянуть на драконов обязан отдать триарху 10 тысяч анеров или их аналог в товарах. И, на следующее же утро, целая очередь управляющих собралась перед дворцом триарха, обговаривать время посещения и цену, а затем, за место рабов, явились и сами хозяева, и, казалось, что им в тот день просто не было числа. Друзья и враги, верные соратники и случайные попутчики, богатые и нуждающиеся в покровителях, все они явились посмотреть на чудо. Подумать только, еще совсем маленькие, только-только начинающие жизненный путь драконы уже принесли Валантису прибыль, и ее даже не пришлось изымать обязательной пошлиной. Более того, старокровные были в восторге от возможности увидеть черного, изумрудного и белоснежного драконов. Никто и не думал жаловаться на установленную мзду, и никто не мог остаться в стороне. Неудивительно, что решение Визириса отпраздновать рождение драконов свадьбой было принято с искренним восторгом. Его в кои-то веки разделяли и старый Валантис, и новый. Надменные эйксы и последние вольноотпущенники радовались возрождению драконов. Одни полагали это знаком наступления новой эры, другие говорили о благословении Эрглора, третьи полагали это шансом восстановить былое величие Фригальда и наконец-то подхватить знамя павшей прародины. По улицам широким и узким, светлым и темным пели хмельные гимны, поминали героев давным-давно сгинувших эпох, приходя к выводу, что все они и в подметке не годятся новому триарху. Он победил и разгромил Орду, он вернул валерийцам их главное оружие, а вскоре он разгромит, опозорит и уничтожит Троишлюшье. В эти дни все, и родовитые хозяева, и нищие, поднимали глаза и с многозначительным видом показывали пальцем на ярко-красную комету посреди синего неба. Красный дракон, красная заря, воля владыки света, повторяли из уст в уста, все больше и больше веря этим знамениям. Гулял и радовался весь город, еще только предвкушая торжества, что будут идти в день бракосочетания его властителей. Но вот сам жених в дни до свадьбы был поразительно холоден и спокоен. Эйлинор провела с Визирисом много лет. Они делили ложе, кровь, боль и веселье. Она помогла ему взять власть в первой дочери, она до того служила ему верой и правдой в сотне стычек. Видела она его и в горе, и в радости, и победоносным, и проигравшим. Словом, знала она Таргариена прекрасно, и теперь она никак не могла избавиться от подозрения, что он от нее что-то скрывает, чего-то он ей не договаривает. Не был полным его рассказ о том, что же случилось в великом храме Эрглора, и эта тайна явно давила на его душу, мешая полностью отдаться моменту великого торжества, не позволяя этому живому, страстному человеку радоваться и веселиться так, как он умеет. А ведь времени разговорить его осталось немного. Через 5 дней в поход выступит Виемонт Дриар со своим войском, а через луну вместе с флотом отбудет и сам Визирис. Если он до сих пор хранит молчание, до сих пор что-то обходит стороной, то он может так никогда и не поделиться секретом. Но по крайней мере сегодня Эйлинор Делин не срадовалась за любовника и командира. Сегодня его настроение переменилось в лучшую сторону. Он улыбался, он шутил, он радостно приветствовал своих верных слуг и друзей, одеваясь, он действовал с подобающей ловкостью и скоростью. По случаю он решил нарядиться валантийским эйксом. Множество золотых украшений на руках, Пурпурная ткань покрывает все тело с головы до пят. Сейчас Визирис выглядел подлинным драконьим владыкой времен славной Валерии. Знамя с красным драконом вез Лорен Рейн, который с ним разве что не спал. Она сама и сир Джорах были выбраны Визирисом как его ближайшие защитники. Потому рыцари Валантика искакали подле Таргариена. Круг вокруг них образовали самые доверенные черные рыцари, а уж за ними начиналось настоящее море из господ и слуг, в котором, казалось, человек может и потонуть. Разобрать что-либо конкретное в поднявшемся шуме было невозможно. Но улыбки, шутки, веселье и смех не давали ошибиться насчет главного. Сегодня старокровные любили Таргариенов и вовсю предвкушали продолжение праздника. Простонародье по ту сторону черных стен будет веселиться по-своему, по-простому. Волей триарха за счет его личных средств на улицах раздают хлеб и вино всем нуждающимся. Трактирщики снизили цены, актеры и актрисы высыпали на улицы, смешиваясь с превосходными блудницами. А на аренах по ту сторону Рейны будут проходить грандиозные гладиаторские бои, где в битве на смерть сойдутся бывшие крикуны Дрова и бывалые чемпионы арен. Смотрителям было велено поразить публику, и они обещали за один день умертвить 1000 бойцов на потеху всем желающим развлечься. Пока их мужчины будут лить собственную кровь на пески, порабощенным дотракийкам предстоит потрудиться в перинных домах на славу. Любят люди, посмотрев на смерть и кровь, напомнить самим себе о том, что они-то еще живы, и они еще способны испытывать многочисленные удовольствия. Внутри черных стен сегодня тоже будут веселиться, но потом, сперва нужно покончить с формальностями, и уж затем можно будет приступить к торжествам, подобных которым город уже давно не видел. Старокровных не так уж и мало, и женятся между собой они часто. Но впервые с самого Рока в пределах Валантиса заключают брак драконовластных. А ведь если восторженный хранитель устоев прав, то последний такой союз был заключен аж за 100 лет до Рока. Этот благонравный старик редко ошибается, когда речь заходит о далеких древностях. И, при всем ее скепсисе, дева-воительница гордилась своим участием в этом, без всяких шуток, историческом событии. Тем более, что действо развивалось быстро, и они оказались у высоких ступеней, что вели к храму Мероксис. Эйлинор повиновалась знаку, велевшему ей следовать за триархом. Согласно старинным обычаям, Дейнерис провела последнюю ночь девичества в храме. Там, под чутким руководством жриц, юные рабыни должны были приготовить ее к самому важному моменту жизни. Встретиться новобрачные уже у алтаря, посвященного Мероксис, и там же состоится и сам ритуал. По ступеням храма поднимались четверо. Она, сир Джорах, сир Лорен и сам жених. Но внутрихрамовые стражи пропустили лишь двоих. Тех, кто принадлежал к крови старой Валерии. Их спутники из закатных королевств знали, что все так будет, и послушно заняли места подле черных, огромных дверей. Они все равно будут первыми слугами, что поприветствуют новобрачных, из всей собравшейся у подножья храма знатной, заслуженной толпы. Саму Делиннис выбрали в свидетели предстоящей церемонии. Она должна проследить за ее ходом и, выйдя из храма, объявить ритуал состоявшимся. Очутившись внутри, женщина едва сумела сдержать невольный восторг. Ей уже довелось свыкнуться с крикливой, показной роскошью черных стен. Но тут, в обители богини, все выглядело несколько иначе. Здесь коридор был устлан тончайшими коврами из залива работорговцев, а по сторонам от него, в проемах, стояли мраморные статуи красавцев и красавиц былых эпох. Освещалось все это великолепие сотнями ароматических свеч и мерцающих светильников. Потолок находился где-то там, под самым небом, и был покрыт потрясающе яркими картинами, чьи краски казались неподвластными времени. Она смогла рассмотреть множество разноцветных драконов, великолепных воинов, потрясающих воображение дев, завораживающих построек. Эйлинор невольно успела задаться вопросом, что же тогда собрано в сокрытой от просителей части великого храма Балериона, главы Валерийского пантеона. Но тут перед Визирисом и ней выросла одна из хозяек этого огромного храма. Алая, позолоченная мантия в пол, при этом с оголенными руками и шеей. «Мы ожидали Икса с полуночи», — заговорила не молодая, но и не старая женщина, в чьих пурпурных глазах и горделивой походке виделась краса Фригальда. «И он явился за своей драконицей», — отвечал Визирис, как его научил хранитель устоев. Старик, казалось, был абсолютно счастлив припомнить ритуал, свидетелями которого могли быть только его далекие предки. «Вы были признаны достойным», — продолжила короткую речь жрица, слегка наклонив голову, «и повелитель драконов дарит вам свою наследницу. Пройдите со мной и шагните в вечность, Икс. Свадебная церемония, как говорят хранитель, жрецы и жрицы, полностью повторяет обряд, которым на самой заре Валерии объединили свои судьбы герои Элеон и дочь грозного Балериона, прекрасная драконица Сиракс, принявшая ради него человеческий облик. Сама по себе легенда-то известная, ее с детства рассказывают каждому старокровному по сотни раз. Дескать, оная богиня настолько потеряла разум от смертного чемпиона, что пожелала соединиться с ним на смертной земле. Ее отец, прародитель драконов, хотел было уничтожить этого человека, но его переубедили мудрая Вхагар и милосердная Мераксис. Тогда Балерион, все еще желая погубить Элеона, заставил его исполнить 12 подвигов, с каждым из которых чемпион справился при помощи храбрости, доблести, рассудка, хитрости и, конечно, любящей его Сиракс. Древний герой сокрушил легионы Гискарской империи, прошел по краю теней и добрался до сокрытого моря, поймал рассветную звезду. Могучему родителю не осталось ничего, кроме как признать право дочери на счастье, согласиться на их брак, и подарить потомству Элеона и Сиракс власть над драконами, дать им преимущество над остальным человечеством. Из страстной, пылкой, всепоглощающей любви человека и драконицы появилась Валерия, и ее драконовластные владыки были достойными потомками прародителей. Басня, разумеется, сказала бы она еще неделю назад без всяких раздумий. Сегодня же, увидев своими глазами настоящих драконов, Эйлинор уже не была ни в чем уверена. Верить всю жизнь, что драконы мертвы, что сила и гордость Фригальда навсегда оставила этот мир, и столкнуться с великими ящерами вживую. Для самих же драконов выделили отдельный зал вместе с половиной крыла во дворце Таргариенов, который по приказу Дейенерис переоборудовали под нужды трех подрастающих детенышей. Вновь обретенные сокровища династии день и ночь охраняли самые преданные и заслуженные из черных рыцарей, которых отбирал лично Визирис. Драконы жили и, более того, крепли со дня на день, питаясь самым отборным мясом и находясь под неусыпным присмотром Таргариенов и их самых доверенных слуг. Черный Эйксион рос быстрее всех, и он первым же начал летать. Изумрудная Рейлис и белая Санри стянулись за ним, да не поспевали, хоть и не жаловались на аппетит или слабость. Они втроем кружились вокруг счастливой Дейенерис, оказывали почтение и Визирису. Как, видя все это, можно было отрицать чудеса и магию? Кто может по-прежнему слепо отвергать старые легенды, даже не пытаясь в них толком разобраться? Теперь же она, пожалуй, будет всматриваться в происходящую церемонию с особым вниманием. Коридор казался бесконечным. Троица шла вперед медленно и неторопливо, что позволило женщине осмотреться как следует. Статуи и мозаики, картины и витражи, все здесь кричало о вечном, неприходящем величии, а бьющее сквозь цветные стекла солнце будто давало знать о начале новой эры. Эры подлинного, а не придуманного величия. Эры могущества, а не старческой дряхлости. Эры господства, а не договоренности и примирения. Эйлинор даже позволила себе погрузиться в далекие, абстрактные мечтания. Настолько собранные здесь богатства вдохновляли. Наконец, они дошли до огромной залы, и Долиннис была поражена еще раз. В самом ее центре находился жертвенник из черного камня, исполненный в виде драконьей пасти, а глазницы украшали самые крупные сапфиры из всех, что воительнице раньше доводилось видеть. Этот шедевр утерянного ремесла был помещен в очерченный полосой из красного камня квадрат, на чьих углах стояли 4 мраморных пьедестала. На 3 из них хранились символы Балериона, Тхагар и Мераксис, а последний из них стоял пустой. Помещение освещалось не свечами, их пламени не хватило бы на эту громадину, а светом самого солнца через изощренный витраж. И, в свете дневного солнца, им предстало настоящее валерийское чудо. Эйлинор считала себя ценительницей любой красоты, мужской ли, женской ли, и теперь ей не оставалось иного выбора, кроме как признать очевидное. Сестра Триарха была поистине прекрасна, попросту великолепна. Длинные серебряные волосы были уложены в сложную прическу, пурпурная, достойная драконовластной туника покрывает уже созревшие, соблазнительное тело, руки украшены драгоценными браслетами, а на изящной девичьей шее красуется традиционное ожерелье из валерийской стали. Его хранили в храме Мераксис как часть былого, не думая, что оно пригодится впредь. Этим знаком в былые времена отмечали девицы с числа драконьих всадников, символизируя безукоризненность происхождения и чистоту нравов. И, приходилось признать, что в этом образе юной гилы старой Валерии она действительно выглядела богиней, принявшей человеческое обличье. Но эта красота, это подлинно королевское величие также заставили женщину невольно ощутить укол в сердце. Вспомнила она и о разговоре, который у нее с Визирисом состоялся пару дней тому назад. Тогда он честно предупредил Эйлинор обо всех грядущих изменениях в их отношениях. Мужчина сказал ей, что, хоть он и не расстается с нею окончательно, но теперь он будет посвящать большую часть свободного от государственных дел времени своей молодой супруге. Он должен будет заботиться о ней, учитывать ее чувства и пожелания, наконец, обзавестись положенными династии наследниками. Впрочем, он не сказал ей ничего, что она не знала бы прежде. Уже года два назад она знала, что рано или поздно Дейенерис предстоит стать женой своего царственного брата. Всегда знала, что ей придется уступить первое место в сердце Таргариена, поскольку соревноваться с его сестрой она не сможет. Но это логичное, разумное, правильное решение не было принято ею с легким сердцем. Тогда Эйлинор смогла наступить себе на горло ради него, но теперь она осталась с очередной проблемой на горизонте. Месть за семью, в том или ином виде, состоялась. Дорогой ей мужчина женится и, как она надеялась, будет счастлив. Что же ей оставалось? Только старый верный меч и поиск новых испытаний, новых ощущений. Вот только дева от меча с годами не становится моложе. Однажды ее сила, ее красота уйдут от нее. И что тогда? Об этом она подумает завтра. Сегодня она должна охранять своего принца и, по возможности, порадоваться за него. Женщина сделала еще пару шагов, после чего замерла у первой красной линии на мраморном полу. Их заранее предупредили, что в очерченные пределы имеют право ступить только жених, невеста и жрица, которая будет соединять их судьбы воедино. Теперь она могла только ждать, ждать и смотреть. Таргариены и сопровождающие их жрицы шли навстречу медленными, степенными шагами, полностью сознавая всю торжественность момента. До жертвенника дошла только одна прислужница богини. Та женщина, что сопровождала невесту, поклонилась и, склонившись, не поворачивая спины к жертвеннику, пошла прочь. Очевидно, ранг не позволял ей принять участие в начинающейся церемонии. Стоило недостойной покинуть обусловленное место, как слуга Мерксис воздела руки к небесам и начала петь. Пела она на валерийском. Это должен был быть валерийский, вот только таких выражений Эйлинор нигде раньше не встречала. Так не говорили на улицах вольных городов, так не выражались эйксейгилы, так не писали даже в покрытых пылью книгах и свитках. Оставалось только одно предположение. То было старое наречие, древние времен величия Фригальда. В нем не было места многочисленным заимствованиям из иных языков, но не было и надуманной, излишней цветистости высокого валерийского. Здесь дракон звался драконом, богиня была богиней, муж оставался мужем, нужно было просто привыкнуть к новому, диковинному звучанию. В голосе ало-золотой жрицы определенно была какая-то особенная, чарующая сила. Она повествовала об испытаниях, о жертвах, о свершениях героя Леона. Она славила красоту, мудрость и любовь Сиракс. Наконец, она превозносила доблесть, могущество и власть достойнейших потомков Леона и Сиракс, призванных править и людьми, и драконами. Эйлинор, возможно, понимала песнопение недословно, но уж основной смысл она понимала. Выходило так, что жрица просила у Балериона даровать мужу силу и отвагу, у Мерксис – красу и плодовитость жене, а у Вхагар – долгой жизни обоим новобрачным. Она молила богов хранить кровь дракона, не позволить ей прерваться в смертной ее доле, уберечь ее от слабости и злобы недостойных. Наконец, напоминала самим драконорожденным, кому они обязаны своей силой, отделяющей их от остальных ходящих по земле. То ли час, то ли целый день прошел перед тем, как голос смолк, предварительно поблагодарив богов за согласие быть свидетелями грядущего. Жрица, с торжественным величием в движениях, извлекла из пасти жертвенника изящную чашу и нож. «Эйбс да примет из моих рук вершителя судьбы», — отдала она первый приказ, «Гила да придет ближе». Пусть сердце ее не знает страха. Боги нас услышали и благословили. Дейенерис сделала несколько шагов, остановившись на расстоянии вытянутой руки от жениха. Даже через ползала Эйлинор могла почувствовать ее неловкость, ее смущение и ее предвкушение. Еще бы, совсем скоро ее жизнь изменится. Буквально сейчас настало время соединить вашу кровь, проговорила жрица, чей сильный голос немного дрогнул от волнения. Ваши тела и ваши судьбы, ибо то, что объединяет кровь, никому не разъединить. Слов больше не требовалось. Всю церемонию Таргариенам успели объяснить в деталях. Визирис первым пустил себе кровь, привычной к боли, он этого и не почувствовал. Красные капли падали в чашу, Пока триарх и принц произносил положенные слова, «Я предлагаю тебе свою кровь, свою длань и свою душу», он говорил громко и четко, не давая показаться волнению, «Клянусь, что буду защищать тебя, клянусь, что буду чтить тебя, клянусь, что буду любить тебя». С этими словами Визирис передал кинжал сестре и прошептал ей что-то подбадривающее. Она поспешила уколоть свою ладонь. «Я предлагаю тебе свою кровь, свое сердце и свою душу». Начало Дейенерис, и вот она с волнением справлялась куда хуже. Но, тем не менее, она вернула власть над своим голосом и продолжила. «Клянусь, что буду повиноваться тебе. Клянусь, что буду чтить тебя. Клянусь, что буду любить тебя». Жрица подняла руки к небесам вновь, но на сей раз не запела. «Двое достанут вновь едины», — подхватила она. «Как стала едина ваша кровь?» Первым глоток из церемониальной чаши сделал Визирис. Порезы были нанесены аккуратно и осторожно, посему напитка в сосуде было немного. Он чинно передал чашу Дейенерис, и та поспешила проглотить все оставшееся на ее долю. «Волей Мераксис двое достали едины», — возгласила женщина. И поцелуй двух счастливых людей закончил церемонию, навсегда закрепив союз брата и сестры перед богами. Дейенерис Таргариен. Сегодня, сейчас ее не беспокоили тени прошлого. Ей не было дела до трагических свершений былого или до таинственных, страшных проклятий из ее снов. Это все осталось где-то там, далеко, за пределами пиршественной залы. Черные драконы и золотые воители, белоснежные юноша и уродливые звери, обжигающий жар и леденящий хлад остались позади. Сейчас она полностью жила настоящим, ибо оно было попросту замечательно. Новобрачная сидела на резном троне по правую руку от брата, и не думая скрывать своего счастья. Сегодняшний день превзошел все самые смелые ее фантазии, самые наивные девичьи мечты. Она стала первой драконовластной за 500 лет, кого венчали старинным, уважаемым обрядом. Она сидела рядом с любимым человеком, в материнской короне, готовилась отметить произошедшее, и сладострастно предвкушала грядущее. Огромный пиршественный зал был забит столами. Только он один во всем дворце триарха мог вместить великое множество гостей. Самые почетные места были, естественно, на возвышенности. Тут, кроме них двоих, сидели самые значимые люди. Отсюда Визирис будет управлять праздником, и отсюда она будет любоваться его ходом. Гостей собралось множество. Эйксы и гилы Валантиса, рыцари и капитаны войска Таргариенов прибыли по зову своего триарха, своего принца, разделить с ним свадебное торжество. 14 длинных, крепких столов, целый легион шныряющих с подносами и бутылками рабов. Перед собравшимися уже стояли их блюда, но к еде пока что никто не притрагивался. Пир начнется только после первых, самых значимых поздравлений. До тех пор гости могли только облизываться, любоваться шедеврами поваров. Согласно принятому решению, речи и подарки чередовались. После одного старокровного шел один черный рыцарь. После одного икса говорил один изгнанник. Только ради двух собратьев триархов сделали исключение. Ввиду своего положения, Дариар и Рейнигар поздравляли собрата первыми. Начал, по праву старшинства, Мейникс. С неожиданным для толстяка проворством он поднялся из кресла, прочистил горло и приступил к речи. «Эйкс Визирис, Геладейнерис, мир еще не видел поры красивее». Начал Мейникс, даже не притрагиваясь к бокалу. «Значит, он будет говорить долго. Судьба, боги, рок не всегда были милостивы к вам. Вы утратили свой дом из-за человеческих подлостей и трусости. Вам пришлось скрываться и прятаться на чужбине. Испытания и опасности подстерегали вас на каждом шагу. Вам пришлось перенести немыслимые для людей вашей крови лишения. Сегодня все пережитое казалось девушке настолько далеким, что она просто добродушно улыбалась. О беготне по улицам вольных городов и скитаниях с наемниками гораздо проще и куда приятнее вспоминать, восседая на троне в собственном дворце. Но превратности судьбы и удары богов не сломили вас. Наоборот, вы доказали, что драконовластные потомки Валерии поистине стоят наравне с богами». Продолжал слон, явно наслаждаясь моментом. «Как же, именно он поднимает первую здравницу в столь торжественный час. Вы прибыли в первую дочь, хранительницу старых традиций, последнюю защитницу памяти великого Фригальда. И с собой вы принесли нам не только избавление от орд восточных варваров, не только спасение от алчности недостойных правителей. Вы принесли потомкам Валерии новую надежду. Надежду на лучшее завтра, на новую эпоху. И мы, доблестные валантийцы, новые валерийцы, обязаны подобающе отблагодарить вас». Пока по столам шел восторженный шепот, отворились двери. Рабы Визириса внесли дары, первыми из множества ожидающих своей очереди. Исполинских размеров золотую чашу, инкрустированную драгоценными камнями, и казавшуюся рядом с ней игрушечно изящную, тонкую тиару. Ее единственным приметным украшением был изумруд, самый крупный из всех, что Дени доводилось видеть. Более того, камень сиял насыщенным, ровным цветом, приковывая к себе ее глаза и глаза множества гел в зале. «Эйкс Визирис, могучий как сам Элион, я вручаю вам эту чашу». Царским жестом указал на огромный кубок Мейникс. «И верю, что ваша жизнь всегда будет полна счастья. Я принимаю ваш дар с открытыми объятиями и сердечной благодарностью. Геладейнирис, прекрасная как сама Сиракс, вам я дарю тиару, некогда украшавшую голову императрицы Ти из династии Морской Волны». Триарх словно был готов расплыться в улыбке, уверенный, что его подарок новобрачной никто не превзойдет. «И хоть это украшение не может сравниться с короной вашей матери в красоте и изящности, я надеюсь, вы окажете ей должное. Я благодарю вас за ваш подарок», — ответила Дени, пораженная подобным подношением. «Это было великолепно. Одна такая тиара могла купить целым поколением знатной семьи безбедное существование. Одна такая тиара стоила бы дороже множества замков на ее родине. А Мейникс так легко от нее избавляется». Дело Рейнигара было завершено, и он уселся не без облегчения. Следующим поднялся Веймонт, пришедший сюда в красно-черном плаще в знак своей преданности Таргариенам. Это сочетание цветов в последние недели вошло в моду по всему Валантису, ничего нельзя сказать. Молодые господа и умудренные старцы, ремесленники и торговцы, песцы и вольноотпущенники начали украшать себя и свои дома родовыми цветами драконовластных владык, в том числе и те, кто раньше разве что не шипел при упоминании их имен. «Эйкс Визирис, Геладейнирис, я безмерно польщен честью приветствовать вас в этот знаменательный день для вас и для всего Валантиса». Его голос звучал грубо и жестко. Сразу можно было понять, что этот молодой мужчина не привык убеждать, подчиняться или идти на соглашение. Впервые со дня проклятого рока драконовластные правят народом Элиона. Впервые с проклятого рока в ночи раздается драконья музыка. Истинание наших перепуганных врагов. Врагов, что предчувствуют свою скорую гибель, и наше возрождение в пламени и крови. И мы, валантийцы, потомки легендарных героев, приветствуем это возрождение. Черные рыцари, слышавшие эту речь, тут же поддержали Дариара аплодисментами и криками. Старокровные, в большинстве своем, к ним присоединились, но с меньшим энтузиазмом. И, судя по всему, многие обрадовались, когда Веймонт поднял кулак, призывая к молчанию. «Сегодня мы отмечаем не только союз мужа и жены», — продолжил Веймонт, пока его рабы несли новую партию даров, «но и долгожданное пробуждение потомков Валерии. Мой дар, Эйкс Визирис, Геладейнирис, принадлежит вам обоим». Дени невольно напряглась. Подобное позволялось местными обычаями, но только при случае, если дар был чем-то особенным, чем-то уникальным, чем-то невообразимо дорогим. Рабы внесли 14 свитков, казавшихся очень старыми на вид, но поразительно хорошо сохранившимися для своего почтенного возраста. Как первые драконовластные, Веймонт повысил голос, заранее торжествуя: «Вы должны получить то, что причитается вам по праву рождения и заслуг по возвращению драконов в нашу юдоль. Примите от меня в дар эти старинные свитки, написанные в стародавние времена его мудростью, светлейшим архонтом Фригальда Валором. Они повествуют об утраченном ныне искусстве обращения с драконами, о создании седел и подобающей брони для них, о командах, о свершениях лучших из чемпионов старого Фригальда, о тех, чьи деяния, я верю, вы превзойдете многократно».